мне крови, что на этом перроне грязи. Таким, как я, счастье не положено. Думаешь, пожалею? Оправдаешь ли ты? Мне других оправданий не надо. Заблуждения мои и метанья во имя мечты в непробуженном сне, напоенного розами сада, наклоняясь ко мне при луне, оправдаешь ли ты? Даже роман не читать закончил. Ты прости меня. Оправдаешь ли ты за слова, что шептались когда-то, пробуждая мечту под покровом ночной темноты? Краток сон и надежды ушли без возврата, их теперь отвергаю без слез. Оправдаешь ли ты? Оправдаешь ли ты, что опять столько раз разуверясь, я однажды тебе возвращу полевые цветы? Ведь и ты через год, через два, ни на что не надеясь, станешь чуждым, как те, что ушли. Оправдаешь ли ты, ведь и ты через год, через два, ни на что не надеясь, станешь чуждым, как те, что ушли. Оправдаешь ли ты?